Глава 4. В последний момент Тео отказался от кисло-сладких креветок в пользу хрустящей говядины, одного из любимых кушаний судьи. Отец заехал в Золотой Дракон, и ровно в 7 вечера Буны с деревянными подносами заняли места перед телевизором. Мистер Бун благословил трапезу стандартным: «Благодарим тебя, Господи», и все приступили к еде. Судья терпеливо ожидал у стула Тео, тоже готовый подзакусить. Пульт от телевизора был у миссис Бун. Несколько месяцев назад, после продолжительной дискуссии, Буны пришли к соглашению о ротации. По средам пульт достается следующему члену семьи. Остальные не возражают. Отправив в рот несколько ложек и снова похвалив дебаты, миссис Бун наконец включила телевизор и принялась рассеянно просматривать каналы. Звук был выключен, тишину нарушало лишь чавканье судьи, уписывающего хрустящую говядину. Когда пульт доставался мистеру Буну или Тео, на экране сразу появлялся повтор Перри Мейсона, но миссис Бун переключала каналы довольно равнодушно. Она мало смотрела телевизор и старалась держать сына от него подальше. Наконец, она выбрала «Страттенберг сегодня», слабенькие местные новости. Обычно новостей в городке не бывало, и прибавила громкость. На экране возникло неискренне улыбающееся лицо губернатора. Репортер за кадром говорил: «Сегодня наш город посетил губернатор Оффлер и объявил, что наконец-то начинается строительство нового шоссе Ред Крик, восьмимильной кольцевой автотрассы вокруг города. Проект уже не первый год вызывает ожесточенные споры. Строительство обойдется в 200 миллионов долларов. Но сейчас губернатора Оффлера поддерживают бизнес-лидеры и официальные лица. Губернатор отдал распоряжение начальнику транспортного департамента сделать объездное шоссе приоритетом и изыскать средства для строительства». Камера отъехала, и стало видно, как губернатор говорит в микрофон, а за ним стоит группа серьезных людей в костюмах. «Ушам своим не верю», — вырвалось у миссис Бун. «Что за шоссе?» — спросил Тео. «В данном случае речь идет о дороге в никуда, которая обойдется в 200 миллионов долларов и позволит грузовикам сэкономить 5 минут, не проезжая через Страттенберг. А еще это остро необходимое 4-полосное шоссе, с появлением которого на Беттл-стрит исчезнут пробки», — мешался мистер Бун. «А еще это экономически нецелесообразный проект. 5 лет назад консервативная группа налогоплательщиков, между прочим, твои единомышленники, Вудс, назвала этот проект 3-м по величине разбазариванием бюджетных средств в Америке. А торговая палата пришла к выводу, что вечные пробки на Беттл-стрит тормозят развитие города», — не сдавался мистер Бун. «200 миллионов долларов за 5 минут», — вздохнула миссис Бун. «Невероятно! Нельзя стоять на пути прогресса», — изрек мистер Бун. Повисло напряженное молчание. «Извините, что спросил», — только и сказал Тео. Некоторое время они молча ели, слушая губернатора. К микрофону вышел местный сенатор и принялся расписывать, насколько сказочной станет жизнь города и округа с появлением новой автотрассы. Он казался не особо представительным. Пухлый краснолицый коротышка в плохо сшитом тесном костюме, и минуты через 3 его зажигательной речи миссис Бун с упреком сказала: «И ты голосовал за этого клоуна». Мистер Бун виновато промолчал. «Правда, пап?» — почти недоверчиво спросил Тео. «Как можно голосовать за такого?» «Правда», — наконец признался мистер Бун. В 13 лет Тео питал к политике минимальный интерес. То, что он видел по телевизору, заставляло его держаться от нее подальше. Мальчик знал, что его мать склоняется к либерализму, а отец скорее консерватор. Но Буны-старшие настаивали, что они умеренные и вообще ближе к центру. Наслушавшись споров, Тео понял, что быть умеренным довольно сложное дело. К счастью, у родителей хватало здравого смысла не затевать политических споров в присутствии сына. Они вообще редко спорили, по крайней мере, при Тео. Мальчик наивно спросил: «А откуда они возьмут 200 миллионов?» «В основном у штата», — ответил отец. «Но и городу с округом тоже придется раскошелиться. Но если город урезает бюджеты направо и налево, отменяет занятия и увольняет полицейских и технический персонал, как же можно тратить деньги на шоссе?» — спросил Тео. «В точку», — засмеялась мать. «Почти всю сумму выделит штат», – защищался мистер Бун. «Но ведь и в штате идут сокращения». «Бинго!» – снова со смехом сказала мать. «Мам, почему ты так говоришь?» «Потому что ты, сынок, задаешь правильные вопросы, и удовлетворительных ответов на них нет. Объездное шоссе в любые времена было бы пустой тратой денег, но строить его сейчас, когда в стране экономический спад, просто нелепо. Будучи юристами, отец и мать не привыкли уступать в споре, но у Тео создалось впечатление, что поддержка проекта со стороны отца вовсе не так сильна, как позиция матери. Разговор стих, и как нельзя вовремя на экране появился пресс-секретарь Сьерра-клуба. Миссис Бун, гордая обладательница пульта, прибавила звук. Проект и 10 лет назад был откровенно неудачным, а уж сейчас автотрасса дважды пересечет Ред Крик, резко ухудшив качество водопроводной воды, которой снабжается город. Оно пройдет буквально под окнами Джексонской начальной школы, мимо детской площадки, куда выходят играть 400 детей. Будут ежегодно проноситься 25 тысяч машин, включая длинномеры с дизельными двигателями. Только представьте себе уровень шума и загрязнения воздуха. Миссис Бун сделала звук еще громче. «Потенциальное воздействие на окружающую среду надлежащим образом не изучено», продолжал представитель Сьерра-клуба. «Проект навязан политиками, которым заплатили транспортные компании». Место у микрофона занял один из упомянутых политиков, и миссис Бун выключила звук. «Что такое Сьерра-клуб?» – спросил Тео. «Сборище радикальных зеленых», – бросил отец. «Одна из самых массовых организаций защитников окружающей среды в мире», – сказала мать. «Ясно», – сказал Тео и сунул в рот кусочек говядины. Как и большинство детей, он даже радовался редкой пикировке родителей и решил плеснуть масло в огонь. «Но я не понял, если штат и город банкроты, откуда возьмутся 200 миллионов?» «Спроси у папы», – быстро ответила миссис Бун, точным пасом отправив вопрос на другой конец гостиной. «Из займов», – сообщил мистер Бун. «Банкротство никогда не мешало правительству тратить деньги. Если не получается изыскать средства, чиновники просто занимают необходимую сумму, выпустив облигации с плавающей ставкой».